Я пошел за ним, но незаметно шмыгнул обратно в комнату и притаился на нижней полке нижнего шкафа, откуда сам никем незамеченный мог обозревать все вокруг и слышать каждое сказанное слово. «А теперь», — заговорил маэстро Абрагам, усаживаясь в кресло против профессора, «а теперь расскажите, Бога ради, какие тайны вы хотите мне открыть, и почему нельзя посвящать в них моего честного Катамура? Прежде всего», — начал профессор очень серьезным, раздумчивым тоном, — «прежде всего, скажите, любезный маэстро, согласны ли вы с утверждением, будто из любого ребенка, который не блещет ни выдающимися способностями, ни талантом, ни гениальностью, а обладает лишь телесным здоровьем, можно путем одного только весьма тщательного воспитания и образования, особенно в детском возрасте, сделать светило науки или искусства?» Возразил маэстро, «я могу только сказать, что такое утверждение нелепица и глупость. Возможно, даже вполне допустимо, что ребенку при свойственном ему даре подражания, приблизительно таком же, как у обезьяны, ребенку, наделенному хорошей памятью, можно постепенно начинить голову всякой чепухой, которую он затем будет выкладывать перед любым встречным и поперечным. Но такой ребенок непременно должен быть лишен всяких природных способностей, ибо в противном случае все лучшее в его душе восстанет против этой кощунственной процедуры. Да и у кого хватит духу назвать ученым в истинном смысле этого слова такого тупого детину, по горло напичканного крохами знаний? У всего мира?» — горячо откликнулся профессор. «У всего мира? О, как это ужасно! Всякая вера в природную, высшую и внутреннюю силу духа, которая одна лишь создает ученого, художника, летит к черту из-за такого нечестивого и сумасбродного утверждения. Не горячитесь», — улыбнулся маэстро. «Насколько мне известно, до сих пор в нашей доброй Германии лишь один единственный раз появился продукт этой методы воспитания, о которой некоторое время поговорили, да и бросили, убедившись, что продукт сей не особенно удался. К тому же цветущий аппарат его продукта совпал с периодом, когда вошли в моду вундеркинды, которые в любом балагане за дешевую входную плату показывали свое искусство, подобно тщательно выдрессированным собакам и обезьянам». «Вот каково теперь ваше рассуждение, маэстро», — прервал его профессор, «и вам бы, пожалуй, поверили, если бы не знали, что в словах ваших всегда таится лукавая шутка, если бы не знали, что вся ваша жизнь — цепь самых необычайных экспериментов. Признайтесь же, маэстро Абрагам, признайтесь, что вы в тиши, окутав себя непроницаемой тайной, экспериментировали, руководствуясь упомянутым утверждением, и намеревались превзойти алхимика, изготовившего продукт, о котором мы только что говорили. Вы хотели выступить с вашим питомцем, предварительно хорошенько вышкалив его, и привести в изумление, в отчаяние профессоров всего мира. Вы хотели совершенно посрамить прекраснейший принцип. Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия. Короче, у вас уже есть, только это не Меркурий, а кот». «Что вы такое сказали?» — громко рассмеялся маэстро. «Что вы сказали? Кот? Не пытайтесь отрицать», — продолжал профессор. «Именно на том молотчике, что находится рядом в кабинете, вы испытываете абстрактные методы воспитания. Вы научили его читать и писать, вы преподавали ему науки, а он уже осмеливается мнить себя писателем и даже сочиняет стихи. Ну, знаете ли», — ответил маэстро, — «больше бессмыслицы я отроду не слыхивал. Я обучаю своего кота. Я преподаю ему науки. Скажите, профессор, что за чудовищные мысли бродят у вас в голове? Уверяю вас, я не имею ни малейшего понятия об учености моего кота. Мало того, считаю таковую совершенно невозможной». «Вот как?» — протяжным тоном спросил профессор, вытащил из кармана тетрадку, в которой я тотчас же признал похищенную юным Понт рукопись, и стал читать: «Стремление к возвышенному. О, что со мной? Что грудь мою тревожит? каким душа предчувствием томима, я весь дрожу, то мысль моя, быть может, за гением летит неудержимо. Откуда этот шквал огня и дыма? В чем смысл и смысл, что наши муки множит? Что жгучей болью сладко сердце гложет, чего страшиться нам необходимо?